Глава 25. Слушая, Хаммер рисовал на промокашке фигурки. Говорили, что это добрый знак. Потом он спросил, откуда ты возьмешь женщину? В полиции наверняка найдется подходящая. Сначала надо ее отыскать. 10 минут спустя Кольберг тоже спросил, где ты достанешь девчонку? Кто, ты или я? 18 лет кочевал по чужим кабинетам. В данном случае это ничего не значит. Никто не знает полицейские кадры лучше тебя. Что ж, конечно, можно поискать. А вот именно. Меллендер как будто не проявлял ни малейшего интереса к разговору. Не оборачиваясь и не вынимая трубки изо рта, он сказал. Вибеке Амдель живет на улице Тольдботгаде. Ей 59 лет. Она вдова пивовара. Она не помнит, что видела Розану Магроу в жизни, только на фотографии, которую сделала на Ридерхольмане. Карин Ларсон сбежала с судна в Роттердаме, но полиция утверждает, что там ее уже нет. По-видимому, пересела на другое судно с фальшивыми документами. «Иностранная, конечно», — заметил Кольберг. «Такое уже бывало. Может пройти год, пока мы ее разыщем, а то и 5 лет. И в конце концов она ничего не скажет. От Кавки есть новости?» «Пока нет». Мартин Бек спустился к себе и позвонил в Муталу. «Да», — спокойно ответил Альберг. «Это, видимо, единственный выход. Но где ты найдешь девочку?» «В полиции, у вас, например». «Нет, наша не подойдет». Мартин Бек положил трубку. Тут же раздался звонок. Это был один из штатских агентов участка Клара. «Мы действовали в точности так, как ты просил». «И что?» «Парень держится уверенно, но, поверь мне, он на чеку. Осторожный, оглядывается, часто останавливается. Пасти его так, чтобы он не заметил, будет трудно». «Он мог вас запомнить?» «Нет, нас было трое, и мы шли не за ним, а просто спокойно стояли и дали ему пройти мимо. Притом, ведь мы как раз и должны позаботиться, чтобы нас не узнали. Что еще мы можем для тебя сделать?» «Пока ничего». Следующий звонок был из участка Адольф Фредерик. «Это Хансен из 5-го. Я присматривал за ним на Бровалагатан утром. И сейчас, когда он шел домой. Как он держался?» «Спокойно. Но мне показалось, что он настороже. Он ничего не заметил?» «Нет, нет. Утром я сидел в машине, а во второй раз на улице было полно народу. Близко от него я был единственный раз. В очереди за газетой на площади Санкт-Эриксплан. Я стоял сзади, через 2 человека. Что он купил?» «Газеты». «Какие?» «Целую пачку, 4 утренние, 2 вечерки». Меллендер постучал и просунул голову в дверь. «Я хочу уйти, можно?» «Подарки надо купить», — пояснил он. Мартин Бек кивнул и положил трубку. «Бог ты мой, рождественские подарки», — подумал он, и тут же забыл об этом. Домой он собрался поздно, но, тем не менее, в метро было полно народу. Предрождественский ажиотаж, никуда не денешься. Магазины работают дольше обычного. Дома жена обиженно сказала, что у него отсутствующий вид. Но Бек не слышал и ничего не ответил. За утренним кофе она спросила, «Ты будешь свободен между Рождеством и Новым годом?» На работе все было спокойно, но в 4:15 валился Кольберг с сообщением. «Кажется, я подыскал одну, которая нам подойдет». «В полиции?» «Она работает на Берсгаттен. Придет сюда завтра в 9:30. Если она даст согласие, Хаммер договорится, чтобы ее откомандировали к нам на время. Как она выглядит?» «На мой взгляд, чем-то похожа на Розану, только ростом повыше, посмазливее и, думаю, похитрее». «Что она умеет?» «В полиции уже несколько лет. Спокойная, толковая девчонка, здоровая и сильная. Ты хорошо ее знаешь? Почти совсем не знаю. Она замужем? Из внутреннего кармана Кольберг извлек листок бумаги. Здесь все, что тебе нужно. Я пошел покупать рождественские подарки. «Подарки», — подумал Мартин Бек и взглянул на часы. 5:30. Внезапно ему пришла в голову интересная мысль. Он пододвинул к себе телефон и позвонил женщине, с которой встречался в Будале. «Ах, это вы! Рада слышать!» «Я не вовремя позвонил?» «Нет, что вы! Муж придет без 5:45, не раньше!» «Только один вопрос. Тот человек, о котором мы говорили вчера, получал от вас что-нибудь? Какой-нибудь подарок? Сувенир на память?» «Нет, мы никогда не делали друг другу подарков. Вы понимаете, он скупой?» «Я бы сказала, экономный. Я тоже такая. Единственное...» Молчание. Мартин Бек прямо воочию увидел, как она покраснела. «Что вы ему подарили?» «Один маленький амулет или брелок, маленькую недорогую вещицу». «Когда это было?» «Когда мы расстались, он хотел взять ее на память. Я всегда ее носила». «И он взял ее?» «О, я охотно отдала ему. Всегда хочется иметь что-то на память, даже если...» «Большое спасибо. Всего хорошего». Мартин Бек позвонил Альбергу. «Я говорил с Ларсоном и городским прокурором. Губернский болен. Что они сказали?» «Окей, считают, что другого способа и правда нет. Конечно, это необычно, однако...» «Так поступали уже много раз, и у нас в Швеции тоже. А вот то, что я тебе сейчас предложу, куда более необычно. Ну-ну, я сгораю от любопытства. Направь в газеты сообщение, что убийство очень скоро будет раскрыто». «Прямо сейчас?» «Да, сегодня. Понимаешь, что я имею в виду?» «Да, иностранец». «Именно так. Например, согласно полученной информации, лицо, давно разыскиваемое Интерполом, в связи с убийством Розанны Магроу, арестовано американской полицией». «И мы все время знали, что преступников в Швеции не было». «Ну, скажем, главное — сделать все это быстро». «Понятно. А потом тебе лучше приехать сюда. Сразу?» «Примерно так». В комнату вошел курьер. Мартин Бек прижал телефонную трубку левым плечом и распечатал телеграмму. Она была от Кафки. «Что он пишет?» — спросил Альберг. «Два слова. Готовьте западню».